Я знаю, кто мне поймал козу, кто нам уложил дрова и кто дал моему братишке землянику. И тебя я тоже знаю, — обернулась она к Тане. Ты один раз сидела на грядке и плакала. А ты не плачь. Что толку? Эй! Сиди, чертовка, или я тебя сброшу в реку! — закричала она на привязанную к кустам козу. Девчонки, давайте в воду прыгнем. Женя и Таня переглянулись. Очень уж она была смешная эта, маленькая, загорелая, похожая на цыганку Нюрка. Взявшись за руки, они подошли к самому краю обрыва, под которым плескалась ясная голубая вода. — Ну, прыгнули? — Прыгнули! И они разом бросились в воду. Но не успели девчонки вынырнуть, как вслед за ними бултыхнулся кто-то четвертый. Это, как он был в сандалиях, трусах и майке, Сима Симаков с разбегу кинулся в реку. И, отряхивая слипшиеся волосы, отплевываясь и отфыркиваясь длинными саженками, он поплыл на другой берег. — Беда! Женя, беда! — прокричал он, обернувшись. — Гейка и Коля попали в засаду! Читая книгу, Ольга поднималась в гору. И там, где крутая тропка пересекала дорогу, ее встретил стоявший возле мотоцикла Георгий. Они поздоровались. — Я ехал, — объяснил ей Георгий. — Смотрю, вы идете. Дай, думаю, подожду и подвезу, если по дороге. — Неправда, — не поверила Ольга. — Вы стояли и ожидали меня нарочно. — Ну, верно, — согласился Георгий. — Хотел соврать, да не вышло. Я должен перед вами извиниться за то, что напугал вас утром. А ведь хромой старик у калитки — это был я. Это я в гриме готовился к репетиции. Садитесь, я подвезу вас на машине. Ольга отрицательно качнула головой. Он положил ей букет на книгу. Букет был хорош. Ольга покраснела, растерялась и бросила его на дорогу. Этого Георгий не ожидал. — Послушайте, — огорченно сказал он, — вы хорошо играете, поете. Глаза у вас прямые, светлые. Я вас ничем не обидел. Но мне думается, что так, как вы, не поступают люди даже самой железобетонной специальности. «Цветов не надо», — сама испугавшись своего поступка, виновато ответила Ольга. «Я и так без цветов с вами поеду». Она села на кожаную подушку, и мотоцикл полетел вдоль дороги. Дорога раздваивалась, но, минуя ту, что сворачивала к поселку, мотоцикл вырвался в поле. — Вы не туда повернули! — крикнула Ольга. — Нам надо направо! — Здесь дорога лучше! — отвечал Георгий. — Здесь дорога веселая! Опять поворот, и они промчались через шумливую тенистую рощу. Выскочила из стада и затявкала, пытаясь догнать их собака, но нет, куда там, далеко. Как тяжелый снаряд прогудела встречная грузовая машина, и когда Георгий и Ольга вырвались из поднятых клубов пыли, то под горой увидали дым, трубы, башни, стекло и железо какого-то незнакомого города. — Это наш завод! — прокричал Ольге Георгий. — 3 года тому назад я сюда ездил собирать грибы и землянику! Почти не уменьшая хода, машина круто развернулась. — Прямо! — предостерегающе кричала Ольга. — Давайте только прямо домой! Вдруг мотор заглох, и они остановились. — Подождите, — соскакивая сказал Георгий, — маленькая авария. Он положил машину на траву под березой, достал из сумки ключ и принялся что-то подвертывать и подтягивать. — Вы кого в вашей опере играете? — присаживаясь на траву, спросила Ольга. — Почему у вас грим такой суровый и страшный? — Я играю старика-инвалида, — не переставая возиться у мотоцикла, — ответил Георгий. — Он бывший партизан, и он немного... ну, не в себе. Он живет близ границы, и ему все кажется, что враги нас перехитрят и обманут. Он стар, но он осторожен. Красноармейцы же молодые, смеются, после караула в волейбол играют. Девчонки там у них разные. Катюши. Георгий нахмурился и тихо запел. «За тучами опять померкнула луна. Я третью ночь не сплю. В глухом дозоре ползут в тиши враги. Не спи, моя страна. Я стар, я слаб. О горе мне, о горе!» Тут Георгий переменил голос и, подражая хору, пропел «Старик, спокойно, спокойно!» «Что значит «спокойно»?» — утирая платком запыленные губы, спросила Ольга. «А это значит, — продолжая стучать ключом по втулке, — объяснял Георгий, — это значит, что спи спокойно, старый дурак. Давно уже все бойцы и командиры стоят на своем месте. Оля, ваша сестренка о моей с ней встрече вам говорила?» — Говорила. Я ее выругала. — Напрасно. Очень забавная девочка. Я ей говорю «А», а она мне «Б». — С этой забавной девочкой хлебнешь горе, — снова повторила Ольга. — К ней привязался какой-то мальчишка. Зовут Тимур. Он из компании хулигана Квакина. И никак я его от нашего дома не могу отвадить. — Тимур? — Хм... Георгий смущенно кашлянул. — Разве он из компании? — Ну, он, кажется, не того, не очень. — Ну, ладно. Вы не беспокойтесь, я его от вашего дома отважу. — Оля, почему вы не учитесь в консерватории? — Подумаешь, инженер. — Я и сам инженер, а что толку? — Разве вы плохой инженер? — Ну, зачем плохой? Подвигаясь к Ольге и начиная теперь стучать по втулке переднего колеса, ответил Георгий. — Совсем неплохой. Но вы очень хорошо играете и поете. — Послушайте, Георгий, — смущенно отодвигаясь, сказала Ольга, — я не знаю, какой вы инженер, но чините вы машину как-то очень странно. И Ольга помахала рукой, показывая, как он постукивает ключом то по втулке, то по ободу. «Ну, ничего не странно. Все делается так, как надо». Он вскочил и стукнул ключом по раме. «Ну вот, и готово. Оля, ваш отец командир?» «Да, это хорошо. Я и сам командир тоже». «Кто вас разберет?» — пожала плечами Ольга. «То вы инженер, то вы актер, то командир. Может быть, к тому же вы еще и летчик?» «Нет», — усмехнулся Георгий. «Летчики глушат бомбами». По головам сверху. А мы с земли через железо и бетон бьем прямо в сердце. И опять перед ними замелькали рожь, поля, рощи, речка. Наконец, вот и дача. На треск мотоцикла с террасы выскочила Женя. Увидав Георгия, она смутилась, но когда он умчался, то, глядя ему вслед, Женя подошла к Ольге, обняла ее и с завистью сказала. «Ох, как! Какая ты сегодня счастливая!» Условившись встретиться неподалеку от сада дома номер 24, мальчишки из-за ограды разбежались. Задержался только один фигура. Его злило и удивляло молчание внутри часовни. Пленники не кричали, не стучали, и на вопросы и окрики фигуры не отзывались. Тогда фигура пустился на хитрость. Открыв наружную дверь, он вошел в каменный простенок и замер, как будто бы его здесь не было. И так, приложив к замку ухо, он стоял до тех пор, пока наружная железная дверь не захлопнулась с таким грохотом, как будто бы по ней ударили бревном. — Эй! Кто там? — бросаясь к двери, рассердился фигура. — Эй! Не балуй! А то дам по шее! Но ему не отвечали. Снаружи послышались чужие голоса, заскрипели петли ставен. Кто-то через решетку окна переговаривался с пленниками. Затем внутри часовни раздался смех, и от этого смеха фигуре стало плохо. Наконец наружная дверь распахнулась. Перед фигурой стояли Тимур, Симаков и Ладыгин. «Открой второй засов», — не двигаясь, приказал Тимур. «Открой сам, или будет хуже». Нехотя фигура отодвинул засов. Из часовни вышли Коля и Гейка. «Лезь на их место», — приказал Тимур. «Лезь, гадина, быстро!» — сжимая кулаки, крикнул он. «Мне с тобой разговаривать некогда!» Захлопнули за фигурой обе двери. Наложили на петлю тяжелую перекладину и повесили замок. Потом Тимур взял лист бумаги и синим карандашом коряво написал: «Квакин, караулить не надо. Я их запер, ключ у меня. Я приду прямо на место, к саду, вечером». Затем все скрылись. Через 5 минут за ограду зашел Квакин. Он прочел записку, потрогал замок, ухмыльнулся и пошел к калитке, в то время как запертая фигура отчаянно колотил кулаками и пятками по железной двери. От калитки Квакин обернулся и равнодушно пробормотал: «Стучи, Гейка, стучи. Нет, брат, ты еще до вечера настучишься». Дальше события развертывались так. Перед заходом солнца Тимур и Симаков сбегали на рыночную площадь. Там, где в беспорядке выстроились ларьки, квас, воды, овощи, табак, бакалея, мороженое, у самого края торчала неуклюжая пустая будка, в которой по базарным дням работали сапожники. В будке этой Тимур и Симаков пробыли недолго. В сумерки на чердаке сарая заработало штурвальное колесо. Один за одним натягивались крепкие веревочные провода, передавая туда, куда надо, и те, что надо, сигналы. Подходили подкрепления. Собрались мальчишки, их было уже много, 20, 30, а через дыры заборов тихо и бесшумно проскальзывали все новые и новые люди. Таню и Нюрку отослали обратно. Женя сидела дома, она должна была задерживать и не пускать в сад Ольгу. На чердаке у колеса стоял Тимур. — Повтори сигнал по 6-му проводу, — озабоченно попросил просунувшийся в окно Симаков. — Там что-то не отвечают. Двое мальчуганов чертили по фанере какой-то плакат. Подошло звено Ладыгина. Наконец пришли разведчики. Шайка Квакина собиралась на пустыре близ сада дома номер 24. — Пора, — сказал Тимур. — Всем приготовиться. Он выпустил из рук колесо, взялся за веревку. И над старым сараем, под неровным светом бегущей меж облаков луны, медленно поднялся и заколыхался флаг команды. Сигнал к бою. Вдоль забора дома номер 24 продвигалась цепочка из десятка мальчишек. Остановившись в тени, Квакин сказал: «Все на месте. А фигуры нет». «Он хитрый», — ответил кто-то. «Он, наверное, уже в саду. Он всегда вперед лезет». Квакин отодвинул две заранее снятые с гвоздей доски и пролез через дыру. За ним полезли и остальные. На улице у дыры остался один часовой — Алешка.